Я ткнула пальцем в его галстук. «Усвойте одно, мистер Дермо. Может, за вами и сила, но за мной правда. Поверьте мне, когда я говорю, что пойду на все ради защиты своей семьи, я это сделаю. Вы поняли?» Взгляд Дермо был очень-очень холоден. «Не пытайтесь угрожать мне, мисс, но не тот. Я могу перевести вас детективом в Леруик, в самое захолустье, а вы глазом моргнуть не успеете. Вы здесь потому, что хорошо делаете свое дело. Кстати, я тоже. Мы похожи куда больше, чем вы думаете. До свидания, мисс, но не тот». Краткий поиск по Уэльсу дал нам не 200, но 84 пендерина. Это если брать города и деревни. Улиц было в два раза больше. Еще столько же пабов, клубов и ассоциаций. Неудивительно, что их оказалось так много. Дик Пендерин был казнен в 1831 году за то, что якобы ранил солдата во время мартирского восстания. Он был невиновен, а потому оказался первым мучеником валлийского возрождения и в каком-то смысле символом борьбы за республику. Даже если Голиаф и сможет проникнуть в Уэльс, они не будут знать, с какого Пендерина начать. А поиски займут уйму времени. Усталая я возвращалась домой, в Финис. Взяла из гаража машину. В ней умудрились сменить ведущий мост, втиснуть новый мотор и заделать дырки в корпусе. Я ехала, а над моей головой медленно поднимался дирижабль класса «Клипер». Сгущались сумерки. Сигнальные огни подсвечивали бока огромного воздушного корабля, лениво мерцавшего в вечернем небе. Элегантное зрелище. 10 винтов вращались с ритмичным гудением. Днем дирижабль мог бы затмить солнце. Я вошла в вестибюль. Мильтоновский кон закончился, и Лиз приветствовала меня скорее как друга, а не гостя. «Добрый вечер, мисс Нунитот. Все в порядке?» «Да не совсем», — улыбнулась я, — «но все равно спасибо». «Вечером привезли вашего Дронта», — сказала Лиз. «Он в вольере номер 5». Новости расходятся быстро. Суинденские фэны Дронтов тут уже побывали. Они говорят, что это очень редкая версия, один что-то там. Они просили, чтобы вы им позвонили. «Он 1-2», — рассеянно прошептала я. «Сейчас мне было не до Дронтов». Я молча стояла у стойки. Лиз почувствовала мою нерешительность. «Могу я вам помочь?» «Мистер Парклейн не звонил?» «Нет. А должен был?» «Да вообще-то нет. На случай, если он позвонит, я буду у себя в комнате или в Чеширском коте. А если вы меня не найдете, то попросите его перезвонить через полчаса, ладно?» «А почему вы просто не пошлете ему открытку с просьбой прийти?» «Господи, неужто все так очевидно?» Лиз кивнула. «Он женится. Не на вас?» «Нет». «Печально». «И мне тоже». «А вас никто никогда не просил выйти замуж?» «Просил, конечно». «И что вы сказали?» «Я сказала, когда выйдешь, попроси еще раз». «И попросил?» «Нет». Я навестила Пиквика, который вроде бы уютно устроился. При виде меня он радостно защелкал клювом. Наперекор теории экспертов, дронты оказались на удивление сообразительными и разумными. Неуклюжая легендарная птица была совсем другой. Я дала ему арахиса и под плащом протащила к себе в комнату. Не то чтобы вольера была грязной и неприятной, я просто не хотела оставлять его в одиночестве. Я положила в ванну его любимый коврик, чтобы он мог поспать, и постелила там газеты. Потом сказала, что хочу завтра отвезти его к моей матери, и оставила его любоваться из окна машинами на парковке. «Добрый вечер, мисс», — сказал бармен в Чеширском коте. «Чем ворон похож на письменный стол?» «Тем, что в слове «оба» есть буква «Б». «Отлично. Половинку ворчуна?» «Шутите? Джин с тоником. Двойной». Он улыбнулся и вернулся к своим стекляшкам. «Полиция? Типа. Детектив? Угу». Я взяла свой стакан. «А я учился на детектива», — задумчиво сказал он. «До кадета дошел». «И что случилось?» «Моя девушка была воинствующей марловианкой. Переделала несколько говорящих уиллов так, что они стали читать Тамерлана Марло. Когда она попалась, к делу приплели и меня. Вот так. Меня даже в армию не взяли». «Как вас зовут?» «Крис». «Четверг». Мы пожали друг другу руки. «Я могу говорить только за себя, Крис, но я отслужила в армии и служу в Типа-Сити, так что скажи своей девушке спасибо». «Я и говорю», — поторопился уверить Крис. «Каждый день. Теперь мы женаты, у нас двое детишек. По вечерам я работаю в баре, а днем директором суинденского отделения общества Кита Марлоу. У нас около 4000 членов. Неплохо для елизаветинского фальшивомонетчика, убийцы, игрока и безбожника».